24. По утрам у Венеры было всегда полно дел. С позаранку приезжал Энтони, ее красивый блондин-секретарь. Приходил Свен для обычной пробежки и работы на тренажерах. В доме прибирались несколько служанок, не умолкая звонил телефон. Едва проснувшись, она сразу же принялась за чтение сценария «Гангстеров». Роль Лолы была не из простых. Напористой, полной сексуальности и в то же время грусти. Венера не сомневалась, ей удастся натянуть на себя кожу этой девушки, почувствовать ее сердцебиение и боль. Она до сих пор не решила, как одеться для встречи с Алексом Вудсом, быть самой собой или сразу начать подстраиваться под Лолу. Не в силах разрешить своих сомнений, Венера позвонила Фредди и поделилась с ним своими мыслями. «Что ты думаешь по этому поводу?» — спросила, наконец, она. «Может, мне все же быть собой, соблазнительной, чувственной и все такое прочее?» Она помолчала. «Хотя такое он наверняка меня видел. Он ведь знает, какая я на самом деле». «Конечно, знает», — ответил Фредди. «Именно потому я и намучился, чтобы засунуть тебя в эту картину». Фредди знал, как бить ниже пояса. «Спасибо тебе! Ты чудесно умеешь поднять собеседнику настроение!» «Это и вправду было непросто, Венера. Мне пришлось ломать твой привычный образ, тот стереотип, который у него успел сложиться в отношении тебя. Продолжай, и я сейчас расплачусь!» «Превратись в Лолу. Если я действительно знаю Алекса, это произведет на него впечатление». Теперь оставалось решить, в чем она пойдет. Злясь на себя за то, что не сделала этого заранее, Венера перерыла гардероб и забраковала все, что в нем было. Ей следовало сходить в один из старомодных магазинов на Мелроуз и купить что-нибудь по-настоящему сногсшибательное. Что могла носить веселая девчонка в 50-х? Допустим, Мэрилин Монро или даже Джейн Мэнсфилд. Венера залезла еще глубже в свой стенной шкаф и, наконец, отыскала прелестное платье, шелковое, скроенное по косой, с юбкой чуть выше колен. Оно прекрасно сидело на ней и было довольно открытым. Рукава-фонарики делали ее и без того красивые руки еще более соблазнительными. К этому платью Венера выбрала туфли на очень высоких каблуках, а волосы подняла наверх, соорудив на голове что-то вроде птичьего гнезда. Одевшись, она обошла весь дом, спрашивая мнение каждого, кто попадался ей на глаза. «Тебе нравится?» — обратилась она к Свену. Тот возился в спортзале с тренажерами, готовясь подвергнуть свою хозяйку новому сеансу пыток. «Очень мило», — ответил тренер, едва взглянув на нее. Затем она показалась своему секретарю-англичанину, покрутившись перед ним на каблуках. «Что ты обо мне думаешь, Энтони?» У Энтони были пшеничные волосы длиной до плеч, мускулистое тело и красивая улыбка. «Божественно!» — воскликнул он. «И почему только все более или менее симпатичные мужчины — педики? Какая жалость! Нужно обязательно познакомить их с Роном», — мысленно отметила Венера. «Может быть, Энтони со своим изысканным английским произношением и длинными ресницами сумеет отбить его у великого Могола, отчего всем будет только лучше?» «Вот что я нашел сегодня утром на пороге», — сказал Энтони, протягивая ей конверт с пометкой «Лично». Она разорвала конверт и стала читать письмо. Оно было коротким. «Привет, Венера, ты классная девочка, заводная и сексуальная. Я торчу от твоих больших сисек и пушистой письки. Не бойся, я тебя в обиду не дам, потому что ты моя. Я всегда буду тебя любить, даже когда мы поженимся. Лучше дождись меня. Это будет скоро, поклонник». Постскриптум. «Я дрочу, думая о тебе каждый день, так что считай, что сексом я ни с кем, кроме тебя, не занимаюсь. Надеюсь, у тебя то же самое». «О, Господи!» — воскликнула она с омерзением, отшвырнув листок. «Еще один сексуальный маньяк! Откуда только эти кретины узнают мой адрес?» Энтони пожал плечами. «Понятия не имею. Ненавижу их», — сказала она, вдруг почувствовав себя беззащитной. «Они выводят меня из равновесия. Один из этих придурков даже забрался ко мне в спальню. Слава богу, я в этот момент находилась в Нью-Йорке». «И что же он сделал?» — спросил Энтони, сузив глаза. «Не знаю. Я не выдвигала против него никаких обвинений. Даже представить себе не могла, что придется идти в суд». «Может, это опять он?» — предположил Энтони. «Он опасен?» «Да ладно, не раздувай из мухи слона», — сухо ответила Венера. Ей не понравился его тон. «Вызови охранников. Пусть проверят письмо и повнимательнее следят за тем, кого они впускают на территорию». «Хорошо», — покорно кивнул секретарь. Уже когда Венера выходила из дома, чтобы отправиться навстречу, в дверях показался Родригес. Он держал букет белых роз и был разряжен в пух и прах. Темно-коричневая шелковая рубашка, безупречного покроя бежевые брюки, тонкий ремень крокодиловой кожи и двуцветные кожаные туфли. «Моя принцесса!» — воскликнул он. «Все, довольно этого розового дерьма. Не хватало только, чтобы он приперся сюда без приглашения. Что тебе надо?» — спросила Венера, не особенно заботясь о вежливости. Он протянул ей розы. «Я пришел сюда, потому что каждый удар моего сердца напоминает о тебе. Родригес, ты бы попробовал говорить как-нибудь по-другому», — сморщившись, сказала Венера. «Что ты имеешь в виду, сладкая моя?» Она сунула букет Энтони. «Мне не нравится, что ты появляешься здесь без предварительного звонка. Я собралась на важную встречу. А я думал, что мы сможем где-нибудь пообедать. Только не сегодня, я очень занята». «Ты еще не говорила по поводу меня со своим агентом, а мне так хочется сняться в твоем видеоклипе». «А, так вот оно что, понятно. Каждому хочется славы». «Я попрошу Энтони это сделать», — резко сказала она. «А теперь отправляйся домой, тебе позвонят». Его лицо исказило гримаса разочарования. Ну и черт с ним. Если он рассчитывал въехать в рай на ее горбу, то пускай умоется. Бриджит переполняла энергия. Это было так чудесно — просыпаться по утрам и знать, что тебя ждет куча интересных дел. Ей не терпелось позвонить Лаки в Лос-Анджелес, но сейчас было еще слишком рано. Вместо этого девушка помчалась на кухню, где сидела Анна, и что-то писала на листе бумаги. «Ну-ка, догадайся», — возбужденно сказала Бриджит. «Что?» — спросила Анна, откладывая в сторону ручку. «Мои дела пошли в гору. Я же говорила тебе, что все так и будет. Ох, да чего же я счастлива! Судя по всему, вчера вечером случилось что-то важное». «Важное? Великое! Мишель Ги назначил мне на сегодня встречу у себя в агентстве, а на следующей неделе меня будет снимать Люк». «Ты того заслуживаешь», — сказала Анна. «Мне тоже так кажется», — ответила Бриджит, смеясь от счастья и все еще не веря в то, что все это происходит наяву. Чуть позже она встретилась с Ноной, у которой уже был разработан план действий. Сначала они должны отправиться к Мишелю Ги, а потом к Авроре, рассказать ей про джинсы рок-н-ролл и спросить, не хочет ли она, опередив всех, поместить снимок Бриджит на обложке «Мондо». «По-моему, план хороший», — похвалила подругу Бриджит. «Слушай», — сказала Нона. «Мы с Заном хотим съехаться. У его папаши денег до хрена, так что снять жилье не проблема. Тем более, что мне не терпится поскорее удрать из-под родительского крова. Мы подумали, что, может быть, ты захочешь поселиться вместе с нами?» Бриджит хихикнула. «Все поумирают со смеху. Зан, ты и я. Держу свечку. Нет, мне кажется, мысль не очень удачная». «А, по-моему, мысль просто блестящая», — наступала на подругу Нона. «В конце концов, мы же будем вместе работать, и с этой точки зрения жить вместе тоже было бы удобнее». «Ладно, в общем-то, мысль вправду была забавной. Может, при случае я обмолвлюсь об этом в разговоре с Шарлоттой?» «Бриджит, тебе уже 19, и ты не нуждаешься в чьем-либо разрешении. Ну хорошо, я скажу об этом Шарлотте. Вот и замечательно. Ох, и погремим же мы костями!» «Я только за», — сказала Бриджит, подумав, что пора ей действительно начинать жить по собственному усмотрению, когда переезжаем. Алекс возвращался в город, пребывая в растерянности. Ему никак не верилось, что Лаки могла так поступить. Женщины никогда не бросали его. Всегда было наоборот. Сколько раз он просил телефонисток на своем личном коммутаторе позвонить ему по определенному номеру в определенный час и сообщить о чрезвычайных обстоятельствах. «Извини, мне нужно идти», — говорил он тогда, и очередная женщина покорно отвозила его домой. Но что бы такое? Черт побери, ничего подобного с ним еще не случалось. Набрав номер на автомобильном телефоне, Алекс позвонил на ее киностудию, однако Киоко ответил, что миссис Сантанджело еще не появлялась. Он чувствовал себя дураком, поскольку у него не было ее домашнего телефона, а просить своих ассистенток ему не хотелось. Конечно, он мог бы позвонить Леону. «Эй, Фредди, привет! Прошлой ночью я отодрал Лаки Сантанджело. Вот только забыл взять у нее телефон, а потом она меня кинула и сбежала. Ты мне его не продиктуешь?» «Ни за что!» Он позвонил в свой офис. «Где ты, Алекс?» — со своим обычным неодобрительным хмыканьем осведомилась Лили. «Мы тут все в панике. Три раза звонила твоя мать». «Моя мать обо мне забеспокоилась?» — не веря собственным ушам, переспросил Алекс. «Это, наверное, Тин Ли подняла тревогу, когда вчера вечером ты не явился на свидание. Она ждала в твоей квартире 3 часа, а потом позвонила Доминик. Похоже, они начали паниковать на пару, думают, что тебя похитили, убили или что-то в этом роде. Меня задержали. Бутылка скотча — не твое дело, Лили». Ее голос просто сочился ядом. «Послушай, Алекс, если ты хочешь, чтобы я бегала в продюсерскую компанию и приносила за тебя извинения, не кажется ли тебе справедливым поделиться со мной своими секретами?» Он ненавидел те моменты, когда Лили превращалась в стерву. «Мне пришлось поехать в Палм-Спрингс, чтобы повидаться с Джино Сантанджело и обсудить с ним сценарий. Мог бы меня предупредить? Ты начинаешь говорить, как жена, Лили, а мы с тобой даже уже не трахаемся». Женщина пропустила тираду Алекса мимо ушей. «Позволь мне напомнить тебе, что сегодня утром ты пропустил уже 2 встречи, а в полдень здесь будет Венера Мария. Кроме того, после обеда ты должен отправляться на выбор натуры в Вегас. Твой самолет вылетает в 3». «А зачем придет Венера?» «Она готовится к роли Лолы. Ты обещал Фредди посмотреть ее». «Да зачем, черт побери!» — простонал он в отчаянии от ожидающей его перспективы. «Сам же назначил встречу. Ее уже не отменишь, слишком поздно. Ладно, не волнуйся, Лили, я приеду». «Что передать твоей матери?» «Ровным счетом ничего».